73. Сегодня хороший день для хорошего думания, потому скажу нечто необычайное. Пиши. Златотканная аура света подвигом достигается, являет собою силу вибраций огненных, превосходящую в своей мощи ауры обычных людей. Это врожденные водители людей. Они по праву космическому становятся во главе масс, если того требует миссия их жизни. Помазанничество древних царей, иерархически взявших власть, было обусловлено явлением ауры. Аура более сильная всегда, естественно, подчиняет слабейшую. Как воздушные шары достигают разной высоты в зависимости от количества светоносного газа, так и огненная сущность ауры и сила ее поднимает сильнейшего над всеми остальными. И из двух рядом стоящих один всегда сильнее, а другой слабее. Ауру можно усилить. Аура спокойствия сильнее ауры беспокойства. Более слабый человек сильнее более сильного, если его равновесие нарушено. Качества духа усиливают ауру. Так аура бесстрашия сильнее ауры страха. Качества есть усилители огней и усилители ауры. Чтобы стать владыкой своей мощи, нужно ауру поляризовать должным образом, изъяв из нее вибрации ослабляющие и силу огней угашающие. Нужно учиться стать сильным. Сила в ауре, в излучениях духа, собравшего огонь. Можно задачей жизни поставить всемерное накопление огня. Огнерасточителями и огнесобирателями можно назвать людей. Носители камня мощь его увеличивают неустанно, и мощь его в сиянии ауры уявляется. В ней единственная высшая ценность человека, и другого мерила нет. По огням судим каждого несущего сокровища. Оно сияет в мирах, как венец достижения. Оно дает право на вход в сферы огненные. Оно приобщает к царству беспредельного света. В нем все, ради чего стоит бороться и жить, и принять эволюцию плотную. Огненное утверждается в плотном и через плотное. Мир земной дает возможность сокровища утвердить.